Разгневанные родители мигом забрали глупую дочь домой и оборудовали палату в квартире, наняв врача Андрея и трех медсестер. Андрей мигом поставил Беллу на ноги, и через полгода они поженились. Против этого брака восстала мать Белочки, но поделать ничего не смогла. Дело в том, что Андрей собирался идти в ЗАГС в третий раз. Он был старше Беллы, имел 12-летнюю дочь Веронику, но не присутствие девочки пугало будущую тещу. Узнав, что дочь влюблена и собирается бежать под венец, мать навела справки о будущем зяте и пришла в ужас. Первая жена Андрея, мать Ники, скончалась на даче при странных обстоятельствах. В дом влезли грабители и убили женщину, которая пыталась вызвать милицию. Все произошло чуть ли не на глазах у 10-летней девочки, которую спасло только то, что воры, не собиравшиеся затевать мокруху, убежали, не став обыскивать дачу. Через год Андрей женился вновь, приведя в дом другую жену. Ровно через 12 месяцев Ирина подцепила грипп и скончалась от сердечного приступа все на той же пресловутой даче. Андрея дома не было, он, как всегда, дежурил в любимой клинике. Ника спала на втором этаже. Бедному ребенку пришлось пережить вновь шок, когда во время обеда девочка, удивленная, что Ира не спускается к столу, заглянула в спальню к мачехе. Следующие полгода ребенок провел под наблюдением психотерапевта, а Андрей, спешно продав злополучный дом, переселился на Николину гору. По странному совпадению, обе умершие супруги были более чем обеспечены. После Насти, мамы Вики, осталась гигантская квартира и целый ящик драгоценностей. Анастасия обожала побрякушки, понимала в них толк. Кстати, ее покойный отец был одним из лучших столичных ювелиров, и цацки, которые он дарил дочери, чаще всего оказывались раритетными. Злые языки поговаривали, что именно продав большую талику брюликов, Андрей сумел после смерти Насти создать частную клинику, превратившуюся очень быстро в хорошо преуспевающее предприятие. Правда это или нет, точно неизвестно, но на Ирине никто никогда не видел ни антикварных серег с удивительно чистыми камнями голубой воды, ни изумительного колье из сапфиров, ни платиновых браслетов 10-сантиметровой толщины, выполненных в египетском стиле. Может, их и не было вовсе? А может, Ирина просто не желала носить вещи предшественницы, пусть даже уникальные, эксклюзивные? Впрочем, Ирина могла сама купить себе что угодно. Доктору удивительно везло на состоятельных спутниц жизни. Ирочка была модной художницей. Ее незатейливые картины, изображавшие животных на залитых солнцем полянках, настоящий кич, по мнению серьезных живописцев, уходили из салонов в лед, хорошо продавались за границей. Ирочка никогда не бедствовала. После ее скоропостижной кончины осталась увесистая сумма в валюте, роскошная новая иномарка и дача в поселке Салтыково. По Москве змеями поползли слухи. Безутешные родители Ирины, кстати, весьма уважаемые люди, требовали разобраться в ее смерти. Но сотрудники правоохранительных органов не обнаружили ничего криминального. Ирина подцепила грипп какой-то жуткий, с высокой температурой. 2 недели ртутный столбик не опускался с отметки 39, вот сердце и не выдержало. К тому же Ирочка была слабенькой, худенькой, абсолютно неспортивной, физически малоактивной. Как и в случае с Настей, завещание было оформлено по всем правилам. Единственным наследником оказался Андрей. Понимаете теперь, отчего мама Белочки категорически запретила дочери даже думать об Андрее? Эпитет «роковая», как правило, соединяется со словом «женщина», но, очевидно, встречаются и роковые мужчины. Андрей был одним из них. Влюбленная Белла, разругавшись в пух и прах с родителями, пошла под венец.